Поколение чекистов Дзержинского Сталин отстранил от власти руками Генриха Ягоды, затем Генриха Ягоду и его поколение Сталин убрал руками Ежова. Затем Ежова и его поколение Сталин убрал руками Берии и так далее. Сталин продолжает свою игру и на международной арене. И Троцкий видит это. Германский фашизм для Сталина – это инструмент. Германский фашизм – это ледокол революции. Германский фашизм может начать войну, а война приведет к революции. Пусть же ледокол ломает Европу. Гитлер для Сталина – это очистительная гроза Европы. Гитлер может сделать то, что Сталину самому делать неудобно. В 1927 году Сталин объявил о том, что Вторая империалистическая война совершенно неизбежна, как неизбежно и вступление Советского Союза в эту войну. Но мудрый Сталин не хочет войну начинать и быть ее участником с первого дня. Мы выступим, но выступим последними, чтобы бросить на чашу весов гирю, которая могла бы перевесить. Том 7, страница 14. Сталину нужны в Европе кризисы, войны, разруха, голод. Все это может сделать Гитлер. Чем больше Гитлер будет творить в Европе преступлений, тем лучше для Сталина. Тем больше у Сталина оснований однажды пустить в Европу Красную Армию-Освободительницу. Троцкий все это понимает еще до начала Второй мировой войны и даже до прихода Гитлера к власти. В 1932 году Троцкий объяснил отношение Сталина к германским фашистам. Пусть они придут к власти, пусть скомпрометируют себя, а тогда... Начиная с 1927 года, Сталин всеми силами, правда, публично этого не показывая, поддерживает фашистов, рвущихся к власти. Когда фашисты придут к власти, Сталин всеми силами будет их толкать к войне. Когда они вступят в войну, Сталин прикажет коммунистам демократических стран временно стать пацифистами, разлагать армии западных стран, требуя прекращения империалистической войны и подрывая военные усилия своих правительств и стран. Но толкая ледокол на демократическую Европу, Сталин уже вынес ему смертный приговор. За 5 лет до прихода фашистов к власти в Германии Сталин уже планирует их уничтожение. Разгромить фашизм, свергнуть капитализм, установить советскую власть, освободить колонии от рабства. Том 11, страница 202. Фашизм – палач Европы. Сталин поддерживает палача, но еще до того, как палач начал свою кровавую работу, Сталин уготовил палачу такую же судьбу, как и его жертвам. Глава 3. Зачем коммунистам оружие? Люди гибнут за металл. В 1933 году германский полковник Гейнц Гудериан посетил советский паровозостроительный завод в Харькове. Гудериан свидетельствует, что кроме паровозов завод выпускал побочную продукцию – танки. Количество выпускаемых танков – 22 в день. Для того, чтобы оценить побочную продукцию одного советского завода в мирное время, надо вспомнить, что в 1933 году Германия вообще танков не выпускала. В 1939 году Гитлер начал Вторую мировую войну, имея 3195 танков. То есть меньше, чем Харьковский паровозостроительный завод мог выпустить за полгода, работая в режиме мирного времени. Для того, чтобы оценить, что такое 22 танка в день, надо вспомнить, что Соединенные Штаты уже после начала Второй мировой войны в 1940 году имели всего около 400 танков.